Известные в настоящее время машины и устройства для очистки вагонов можно классифицировать на механические, воздействующие непосредственно на груз, вибрационные, в том числе импульсные, воздействующие на вагон и его части, устройства, воздействующие на груз давлением струи газа, воздуха, воды. В последние годы все в большей степени применяют устройства, воздействующие на груз давлением сжатого воздуха, струи турбореактивных или турбовинтовых двигателей, струи горячей или холодной воды, получаемых от инжекторной установки. Достоинства пневматической установки. Это простота конструкции, возможность полной очистки и в труднодоступных местах. Недостаток – сильное пылеобразование. Пневмоочистку целесообразно использовать как дополнение к механическим способам очистки в комбинации с устройствами для закрывания люков в полувагонах. При газодинамической очистке полувагонов на остатки сыпучих грузов направляется реактивная струя отработанных газов авиационного турбовинтового АИ-20 или реактивного ВК-1А двигателя. Производительность газодинамических или турбореактивных установок достаточно высока. Она колеблется от 200 в зимних до 500 учетных вагонов за час в летних условиях. Один из существенных недостатков турбореактивных установок – сильный шум и пылеобразование. Применение этих установок возможно на пунктах маршрутной выгрузки и на специализированных пунктах. Гидравлические устройства основаны на динамическом ударе струи воды, подаваемой через сопла под давлением 5-8 кг на квадратный сантиметр. Обычно используется холодная или горячая вода, а в некоторых случаях моющие растворы. Этот способ отличается высоким качеством очистки, но обмерзание элементов вагона в зимнее время, а также сложность уборки остатков грузов и отвода загрязненной воды с фронта очистки снижают его достоинство. Для выгрузки сыпучих грузов, перевозимых навалом в крытых вагонах, чаще всего применяют механические машины и устройства циклического и непрерывного действия. Среди первых – электропогрузчики с бульдозерно-грейферным ковшом конструкции Харьковского института инженеров транспорта. Механические лопаты со скребком на гибкой тяге. Разгрузчик труд с раздвижными стрелами со скребками